Эпилог. 6 лет спустя. Ингар. «И долго еще будешь откладывать?» — поинтересовался отец, убирая свиток в шкатулку. «Прими уже трон и дай мне насладиться жизнью. Когда наша ведьма была без магии, и ты ее стерег так, что весь Роганрад до сих пор дрожит от страха, и перед тобой трепещут, это я понимаю, но сейчас-то что? Рази подросла, и ты ее балуешь настолько, кто бы говорил», — хмыкнул отец. «Я, между прочим, ее дед, и она моя единственная внучка». Я закатил глаза и фыркнул. Наличие 4 внуков, мальчиков-близнецов, Лина и Криса, сыновей Лара и погодок Ника и Ричарда, сыновей Торна, побудило в отце желание побыстрее избавиться от власти и взяться за воспитание всех наших сорванцов, хотя бы частичное. Я только и успеваю лечить им сбитые локти и колени. И все бы ничего, но заводил и во всех проказах является именно Рази. Впрочем, ответственность за свои поступки она на других не перекладывает. Склеила же разбитую в разгар игры вазу так, что если не приглядываешься и не заметишь. А что нужное зелье дала Яна, прикрывая всю компанию, мелочи. Лиссандр, сын Лисы и Адарии, вообще смело взял вину на себя, заявив, что не даст обижать его невесту. Рази, естественно, возмутилась такому повороту событий и снова грохнула несчастную вазу. Хорошо не о голову Лиссандра. Но драку, которая возникла следом, пришлось остановить. Вчера, наверное, от нахлынувших чувств лисенок впервые обернулся и испуганно забрался под стол в самый дальний угол, ни на чьи уговоры не поддался. Тогда следом за Лиссандром полезла Рази, и вырваться из ее крепких объятий тому не удалось. Обнюхал, лизнул в нос, окончательно принял. Уснули дети в обнимку под тем же столом. Что будет, когда в нашем цветочке проснется магия ведьмы и дракона? Народ до сих пор делает ставки, а Яна посмеивается. При воспоминании о жене и дочери сердце сладко заныло. 2 часа прошло, а я соскучился по своим девочкам, словно вечность не видел. Интересно, чем заняты? К Яне только 2 дня назад вернулась магия, и часть придворных, явно опасаясь экспериментов моей ведьмочки, спешно покинула дворец под самыми разными предлогами. За дверью неожиданно послышался шум, потом раздался страшный грохот, за ним визг. «Как думаешь, что на этот раз?» — с любопытством спросил я. «Хм, однозначно не новое экспериментальное зелье». Я согласился. Его Яна с Ларом и Торном опробовали вчера, отправив всех детей на 2 часа погостить во дворце Граханов. На Ренгарду, конечно, было весело, но даже башни на этот раз уцелели, отстраивать не пришлось. До сих пор интересно, чем он деток так увлек. Никто из сорванцов не сознался, а Нарингард, хитрец, молчит, не делится опытом. А жаль, дети нашли метлу, предположил я. Ее Яна спрятала и наложила такие чары, что даже я не смог снять. Я удивленно посмотрел на отца, а он невозмутимо пожал плечами. «Надо же проверить!» — расспросит. «Тогда что?» Я обеспокоенно вскочил, но дверь распахнулась, и на пороге показалась Яна. В длинном алом платье, расшитом золотом, с распущенными волосами, со сверкающими, как звезды, глазами, настолько прекрасная, что дыхание сбилось, огонь пополз по венам, будоража, не давая трезво мыслить. «Ингар, они делят твою корону!» Отец расхохотался. Я выдохнул и хрипло уточнил. «И кому досталось?» Ирия довольно улыбнулась и показала болтающийся на руке венец. Я хмыкнул. «Раз корона у нее, неприятностей не будет. Зря смеетесь. Вспомните, где она находилась». Отец подскочил и рванул в сокровищницу, на ходу ругаясь и активируя боевой режим. Охрану дворца, допустившую подобное, заранее стало жалко. «Разберемся», — заметил я, не сводя с моей ведьмочки глаз. «Иди ко мне, огонек». Я безумно соскучился. Она нарочито медленно, дразня и заставляя предвкушать, направилась в мою сторону. Я не выдержал, вскочил, притянул к себе и жадно поцеловал смеющиеся губы самой желанной женщины на свете. Иногда, мне кажется, сильнее любить уже невозможно, но я люблю. «Яна, обещай не сердиться», — попросила я. «Что натворила?» Тут же поинтересовался Ингар, но даже не попытался нахмуриться, как это делал раньше. Лишь пощекотал кончиками пальцев кожу на моей спине, поцеловал плечо, а в глазах вдруг заплясали забавные смешинки. Сердце забилось как бешеное, желание вспыхнуло снова, потекло, обернулось темной силой, сметающей на своем пути все мысли. Пришлось глубоко вдохнуть под всепонимающим взглядом мужа, покраснеть и сознаться. Я тоже соскучилась, поэтому с заклинаниями твой отец будет разбираться долго. Просто долго или совсем долго, уточнил он. Второе. Виновато, ответила я. Вздохнула, покосилась на мужа, едва удерживающегося от смеха. Мой характер он уже изучил, хотя удивлять его я все равно умудрялась. А я вчера за травами ходила, и... Он еще не осознал, что, покидая дворец, охрану я не взяла, а рассказать, как Ирия, их будущего правителя, сбежала, прихватив метлу, они не рискнули. Нашла корешок золотолиста. Случайно. Случайно? Переспросил Ингар, и в голосе послышались рычащие нотки. Просто золотолист растет лишь на дальних гиблых болотах, полных гадюк и щитомордников. В них даже нечисть не обитает, боится. И магию, когда ищешь золотолист, применять нельзя. Я быстро поцеловала своего дракона. Он выдохнул и все равно зло уставился на меня. Решил не сдаваться, значит. «Ну-ну, ты же знаешь, как мне хочется создать зелье, позволяющее отыскать свою половинку. Из золотолиста добывают пыльцу феи. В нем столько волшебства. А Лиравир пообещал помочь, когда все будет...» Ингар рыкнул, спустил меня со своих колен на диван и поднялся. «Наверное, зря я про бога удачи упомянула. Однозначно теперь понимает, кто вчера помог сбежать». «Ой, что будет? Ёжики колючие, ёжики невезучие! Хватит оберегать меня, словно я хрустальная!» Муж проигнорировал, обошел стол с другой стороны. «Дождешься? Сбегу! И даже пару дней без него выдержу в своем ведьминском домике, пока изучаю книгу по родовой магии. Больше все равно не смогу. Люблю уже окаянного!» Угроза не возымела действия, хотя я применяла ее всего четвертый раз за 5 лет, когда он перебарщивал с моей защитой. Да от нее даже нечисть разбегается, чуя на расстоянии опасность. Да-да, я проверила. Но мужу об этом знать точно не обязательно. Иначе такое сотворит, что и люди начнут обходить меня стороной. Ингар вытащил из ящика стола шкатулку, подошел ко мне, протянул. «Это что?» поинтересовалась я, осторожно забирая подарок. Дракон скрестил руки на груди, уставился испепеляющим взглядом. Я открыла и даже не сразу нашлась, что сказать. Редкий случай, признаться. На темно-зеленом бархате лежали корни золотолиста. Я подняла счастливые глаза на своего дракона и уточнила. «Когда зелье будет готово, поможешь подлить его своему отцу?» «То есть мне можно с сегодняшнего дня начинать строить убежище?» — холодно спросил Ингар, понимая, в какую ярость придет Ардагарий, когда обнаружит, что мы решили его осчастливить. Потом, конечно, успокоится, простит. К моим каверзам все равно привык. А за женщину, которая сможет растопить лед его сердца, всех богов станет благодарить. Негоже ему быть одному. Он заслуживает еще одного шанса обрести счастье. И это вместо спасибо, — возмутился Ингар. Я нежно погладила шкатулку с сокровищем. Ведь нашел же время выбраться, отыскать. И тут до меня дошло. Где именно эти золотолисты растут? Сама же там была, видела. Ингар заметил, как изменилось мое настроение, хмыкнул и коварно сообщил. «А я такую полянку присмотрел, пока летал. С редкими травами», — ехидно уточнила я, — «с бутонами в цвет твоих глаз. «В звездном свете они сияют», — прошептал голосом змея-искусителя он. И чтобы окончательно добить, добавил. «И с неизведанными никем магическими свойствами». Я поколебалась, так как ведьминское любопытство не давало покоя, но решила держаться до последнего. Знаю я, чем закончится наше путешествие на поляну. Кто-то вчера пообещал Розе на день рождения сестренку. Но я смотрю в его темные, как омуты, глаза, наполненные нежностью и желанием, и сдаюсь сама. Тянусь за поцелуем, горю в огне страсти, снова схожу с ума. Иногда мне кажется, сильнее любить уже невозможно, но я люблю.